Подошел он к пруду и крикнул им: «Эй, глупые твари! Вы что, разве считать не умеете? 7 талеров, а не 2!» Но лягушки остались при своем. «Ква-ква-ква-ква!» «Ну, ежели вы мне не верите, я могу вам сосчитать». Он достал из кармана деньги и отсчитал 7 талеров, по 24 гроша в каждом. Но лягушки не обратили внимания на его счет и закричали опять. «Ква-ква-ква-ква!» «Эх!» — крикнул совсем раздосадованный крестьянин. «Вы что, лучше меня знаете? Ну, так сами считайте». И кинул им все деньги в воду. Стал он на берегу и ждет, пока они кончат считать, и вернут ему талеры назад. Но лягушки настаивали на своем и все продолжали кричать: «Ква-ква-ква-ква!» А деньги назад не возвращали. Прождал он долго, пока не наступил вечер, и ему надо было домой возвращаться. Он выбронил лягушек и крикнул: «Эй, вы, квакушки, большеголовые да пучеглазые! Ротища-то у вас большие, вы так кричите, что вас послушать уши заболят, а 7 талеров сосчитать все-таки не сумели. Вы думаете, я буду стоять и дожидаться, пока вы окончите?» И он ушел. А лягушки продолжали кричать ему вслед: «Ква-ква-ква-ква!» И он вернулся домой совсем раздосадованный. А вскоре он приторговал себе другую корову, зарезал ее и рассчитал, что ежели мясо продаст удачно, то выручит столько, сколько стоили бы 2 коровы вместе, да получит еще и шкуру в придачу. Вот пришел он с мясом в город, а к городским воротам сбежалась целая свора собак, и была впереди всех большая борзая. Она подбежала к нему, понюхала и залаяла: «Гав, гав, гав, гав!» Вот лает она и лает. А крестьянин ей говорит: «Да я понимаю, что ты говоришь. Дай, мол, дай. Ты просишь, небось, кусок мяса. А мне что тогда останется, ежели я тебе отдам?» А собака все ему в ответ: «Гав, гав! Ты сама всего, небось, не съешь, а для своих товарищей просишь. Гав, гав!» — отвечает собака. «Ну, ежели ты на этом настаиваешь, то я тебе мясо оставлю. Я знаю тебя хорошо, мне известно, у кого ты служишь. Так вот, что скажу я тебе. Через 3 дня я должен получить свои деньги, а не то плохо тебе придется. Ты можешь принести их мне домой». И он свалил мясо на землю и воротился домой. А собаки принялись за мясо и громко залаяли. «Гав, гав!» Услыхав это издали, крестьянин и подумал: «Они все теперь просят дай, но платить мне будет за всех большая собака». Прошло 3 дня, и подумал крестьянин: «Нынче вечером деньги будут у меня в кармане», и остался этим очень доволен. Но никто не собирался к нему приходить и отдавать деньги. «Ни на кого нельзя теперь положиться», — сказал он, и, потеряв терпение, отправился, наконец, в город к мяснику требовать свои деньги. Мясник подумал, что тот шутит, но крестьянин сказал: «Нет, шутки в сторону, я хочу получить свои деньги. Разве большая собака не приносила вам домой давеча целой коровьей туши?» Рассердился тут мясник, схватил метлу и выгнал крестьянина из дому. «Постой», — сказал крестьянин, — «есть еще правда на свете». Пошел в королевский замок и стал просить, чтобы его выслушали. Привели его к королю, а сидел король вместе со своей дочерью. И спрашивает, какая беда с ним случилась. «Ох», — сказал крестьянин, — «лягушки и собаки отняли у меня мое добро, а мясник расплатился со мной палкой». И рассказал подробно все, как было. Начала тут королевна громко смеяться. И сказал король крестьянину: «В этом деле я тебе ничем помочь не могу, но за это ты должен получить дочь мою в жены. Она отроду еще ни разу не засмеялась, и я обещал выдать ее замуж за того, кто ее рассмешит. Можешь теперь благодарить Бога за свое счастье». «О, — ответил крестьянин, — да на что она мне сдалась? У меня есть дома жена, и той мне вполне хватит. Как вернусь я домой, все мне чудится, будто в каждом углу у меня по жене». Разгневался король и говорит: «Ты грубиян». «Ах, господин мой король, — ответил крестьянин, — и чего вам ждать от вола, как не воловьего мяса. — Погоди, — ответил король, — ты получишь у меня другую награду. Теперь убирайся вон, а спустя 3 дня приходи опять, получишь сполна все свои 500. Подошел крестьянин к дверям, а стража ему и говорит: — Ты рассмешил королевну и получишь за это что-нибудь подходящее. — Да, — ответил крестьянин, — думаю, что мне 500 отсчитают. — Послушай, — говорит солдат, — уступи мне из них толику. Что тебе со всеми деньгами делать? — Уж я для тебя, — говорит крестьянин, — готов уступить 200. Приходи через 3 дня к королю и попроси, чтобы он тебе выплатил. А стоял вблизи какой-то меняло, и разговор тот слыхал. Подбежал он к крестьянину, схватил его за куртку и говорит: — Вот чудо Господне! Какой вы, однако, счастливец! Я вам деньги обменяю, готов дать мелочью. Ведь что вам с целыми талерами делать? — Маушель, — сказал крестьянин, — да я тебе дам целых 300, только дай мне сейчас мелочь, а спустя 3 дня король за это с тобой рассчитается. Обрадовался меняло такому барышу, принес все деньги в потертых грошах, а за 3 таких гроша давали 2 новеньких. Прошло 3 дня. Явился крестьянин согласно приказу к королю. — Снимите с него куртку, — сказал король. — Сейчас он получит свои 500. — Ах, — сказал крестьянин, — да они уж мне не принадлежат. 200 я подарил страже, а 300 мне один меняло обменял. От королевства мне ничего не причитается. В это время входит солдат и меняло, и требует то, что посулил им крестьянин. И получил каждый из них ровно по столько же ударов. Солдат перенес это терпеливо. Он уже не раз это пробовал. Но менял и жалобно завопил: «Ой-ой-ой-ой, да разве же это звонкие талеры?» Рассмешил крестьянин короля. Поостыл у того гнев. И он сказал: «Так как ты награду свою потерял прежде, чем успел ее получить, то я дам тебе взамен нее вот что. Ступай ко мне в казначейство, да набери себе там золота сколько хочешь». Крестьянин не заставил себя долго упрашивать и набил себе полные карманы, сколько туда влезло. Потом он пошел в харчевню и стал свои деньги считать. А меняло шел за ним следом и слыхал, как крестьянин ворчал про себя: «Вот король-то мошенник какой! Здорово меня надул! Если бы он выдавал мне деньги сам, то я знал бы, по крайней мере, что имею. А теперь откуда мне знать, правильно ли то, что я наугад себе сунул в карман?» «Спаси, Господи!» — сказал про себя меняло. «Он говорит непочтительно о нашем короле. Побегу-ка я донесу ему об этом и получу за это награду, а его вдобавок еще и накажут». Услыхал король про такие речи крестьянина, разгневался и велел позвать менялу и привести с собой грешника. Побежал меняло к крестьянину. «Вы, — говорит, — должны явиться тотчас королю, вот так в чем стоите». «Я уж лучше знаю, как подобает, — ответил крестьянин. — Сперва велю пошить себе новую куртку. Ты думаешь, что человек, у которого столько денег в кармане, может явиться в старой поношенной куртке?» Понял меняло, что крестьянина без новой куртки не увести. А он боялся, что гнев у короля пройдет. А идти-то ведь за наградой ему, а крестьянину — за наказанием. Вот и говорит он: «Я готов вам по дружбе одолжить на короткое время прекрасный камзол. Уж чего не сделает человек из любви к ближнему». Это крестьянину понравилось. Он надел камзол менялы и пошел с ним вместе. Сообщил король крестьянину про злые его речи, о которых донес ему меняло. «Эх, — сказал крестьянин, — что говорит меняло, то всегда бывает неправдой, от него ни одного верного слова не дождешься. Вот он станет еще утверждать, что я и камзол его надел». «А что ж, — крикнул меняло, — разве камзол не мой собственный? Разве не одолжил я его вам по дружбе, чтобы вы могли явиться к королю?» Услыхал это король и говорит: «Одного уж из нас, или крестьянина, или меня, а меняло, наверное, надул». И он велел в доплату ему отсчитать еще звонких талеров. А крестьянин воротился домой в новом камзоле и говорит: «Вот на этот раз...»